Ас смотрел с уступа скалы на город. Последний раз. Недавно он проводил корабль, покидающий Барселу. Теперь на всей планете остался он один. Ас не собирался улетать. Неудача поселения означала конец его надеждам, а обратно к прежнему существованию он возвращаться не хотел. Некуда было улетать с этого маленького места в громадном космосе. Родная планета его не ждет. Он будет всеми презираем, а унижаться и просить убежища Ас не собирался. Он не был готов принять неудачу, он все-таки думал, что земляне отменят разгром. Не его вина, что бывшим противникам не нравится такое соседство. В Барселе видели угрозу, неизвестно откуда возник этот слух. В колонии есть оружие, Барселу было решено вернуть в прежнее состояние, устроить пустыню. Мстить он не станет, как многие, кто недавно покинул колонию. Он останется. А стоял на скале и ждал налета. Потребуется немного времени, чтобы превратить в пыль руины его Барселу. Поселение, которое условно считалось столицей колонии, было маленьким, а отсюда с высоты казалось потерянным среди долины. За грядой гор та самая злополучная площадка, на которой погиб Нейба. А дальше комплекс энергоснабжения. Все полыхнет здесь и разлетится на куски от взрывов. Он повернулся спиной к обрыву и посмотрел, как догорает взорванный им последний корабль. Он уничтожил его, чтобы не было соблазна улететь и передумать. Сколько бы он прожил один на корабле? Долго. А нужна ли ему такая жизнь? Нет. Ради чего? Лучше попасть под удар и закончить свое существование. Он спустился со скалы, чтобы найти подходящее место для кончины, куда обязательно попадут. Объекты в городе создавали фон, который Ас чувствовал. Где больше излучения, туда и ударят в первую очередь. Но миновав границу поселения, Ас почувствовал перемену. Излучение стало ровным, словно кто-то нарочно погасил все источники. Ас прошелся от окраины к центру, а потом назад. Он не мог ошибиться, его чутье говорило, что в районе поселения ничто не выдает мощных источников энергии. Но они тут были. Ас чувствовал недоумение и приступ тупости. Он не мог решить, в чем причина. По периметру города несколько станций жизнеобеспечения, а к северу система контроля климата, которая все-таки интенсивно излучает. И Ас пошел до северной границы. Вот она, станция климат-контроля. Войдя внутрь, Ас увидел, что атмосфера вокруг планеты быстро исчезает, тает на глазах. Изменены параметры климата, словно по чьей-то неведомой воле планета, и все, что жило на ней, все, что работало, словно замерло. Скоро здесь нельзя будет дышать, и температура упадет, колония погрузится в холод и тьму космоса. Все случится быстро. Те, кто прилетят громить Барселу, увидят холод и мрак. Слабые отсветы розовой атмосферы в слабом свете гаснущих источников солнца. Все, что они найдут. Ас не мог понять, что произошло. Он не умрет от взрыва, он просто задохнется и окоченеет. Он покинул станцию. Не ошибся, небо потускнело, словно не существовало светил. Холод еще не чувствовался, Ас фыркнул, осмотрелся и пошел к центру города. Сначала он хотел забраться на крышу одного из зданий и там принять смерть. А потом решил, что глупо в его возрасте куда-то лезть, чтобы умереть. И Ас искал место поуютнее. Тут он ощутил совершенно отчетливо постороннее присутствие. Близко от него было живое существо. «Собираешься проститься с жизнью, Ас?» «По-моему, рано». Раздался за спиной голос, который он уже не надеялся услышать. Насмешливый тон с язвительными интонациями, присущими Нейба. «Ты!» — не оборачиваясь, сказал Ас. «Да». Этот голос звучал для Аса как музыка. Он обернулся. Странная фигура, какая-то хрупкая, эфемерная, в черном, стояла в нескольких шагах от него. Поверх костюма было нацеплено странное снаряжение, Ас не заметил оружия. «Не надеялся увидеть меня снова?» «Скучал?» Она подняла темный экран на шлеме. Шлем стал прозрачным, плотное поле вокруг головы, бледное лицо, обрамленное белыми волосами. Ас не уловил с первого взгляда произошедшие изменения. Он был сильно озадачен ее появлением, поэтому ничего не говорил, только посмотрел на нее. Она бесшумно приблизилась. Он заметил в одной руке плоский конверт. Она подала ему. Это костюм, надевай. Зачем? Чтобы не умереть. Недоумение Асса моментально прошло. Он посмотрел сначала на нее, потом обвел взглядом все вокруг. «Это ты?» – заключил он. Она кивнула. «Как?» «Есть тайны, которым лучше оставаться тайными». Серьезно заявила она, еще раз тряхнула конвертом. «Замерзнешь». «А почему ты решила, что я хочу жить?» – огрызнулся Ас. Он начинал злиться против воли. Он опять ощутил тот сладостный прилив чувств, который она в нем будила. Оказывается, он рад ее видеть. Он хотел ее видеть, а Ас успел поймать в себе неестественное для него чувство, поэтому и начал злиться. Она еще улыбнулась ему молча. «Откуда ты взялась?» «Прилетела, чтобы уберечь Барселу от катастрофы». «Бесполезная затея, скоро тут ничего не останется. Лучше тебе убраться на свою планету, домой». Ас отмахнулся от нее грубой конечностью. «Убирайся!» «Это мой дом тоже». В ее голосе послышались суровые ноты. «Я чувствую ответственность». «Ты безумная!» «Ас, ты же копался в моих воспоминаниях. Ты знаешь, я своих не бросаю». «Своих? С тех пор, как ты прикончила Нейба, у тебя нет своих». «Верно. А может, нет? Ты свой». «Зачем тебе?» Ас почти выругался. «Что тебе от этого? Тебя убьют, если найдут здесь». «Не убьют. Меня еще сначала придется ловить. Благодаря твоим наставлениям и Нейба я стала неуловимым врагом. Я позабочусь о себе, не бойся. Речь не обо мне. Ты нужен, чтобы Барсела существовала. Ты все здесь знаешь. Ну, почти все. Не верю, что ты хочешь вот так ее потерять». Она сощурила глаза. Теперь он осознал, что в ней изменилось взгляд. Он стал другим. Он помнил, как раньше она смотрела перед собой всегда в одном направлении. Ее прежний взгляд был взглядом в никуда. А сейчас пристально смотрела на него, и поэтому можно было прочесть то, что она чувствует. Она смеялась над ним. Ас стал сердиться еще сильнее. «Убирайся! Дай мне умереть спокойно!» Ас не знал, что ей ответить, и поэтому начал грубить. «Не будет тебе покоя». «Пока ты тут, не будет, поэтому исчезни!» Раздался визг. Резкий звук разрезал тишину. Первая группа штурмовиков пронеслась у горизонта. Они тут. Ас проводил врага взглядом. Он повернулся и получил оглушительный удар. «Прости, Ас». Ее крепкая рука не позволила ему упасть. Когда Ас очнулся снова, было совершенно темно. Снаружи доносился гул, а потом под ними пол начал вздрагивать. Ас догадался, что находится под землей. Поверхность под ними была шершавой. Он чувствовал ее через тонкую преграду костюма. Он хорошо мог видеть в темноте, но мгла на этот раз была такая кромешная, что его зрение было бессильно что-либо увидеть. Ас пошевелился, боль от удара вернула его к реальности. Он понял, как тут оказался. Простонал Ас и выругался по-своему. Он был одет в костюм, дышал через аппарат. Это она. Она где-то близко. Ас постарался сориентироваться без зрения, ворчал и фыркал, привыкая к пространству. От удара чутье притупилось. Она знала, как обращаться с его телом. «Где ты?» — не выдержал Ас. «Близко», — последовал тихий ответ. Пол заколыхался сильнее, сверху посыпалась пыль. Новая серия ударов. Ас сжался. Сюда доносился гул, отголосок того, что творилось наверху. «Где мы?» «В бункере под скалой, рядом с городом. Не слышу благодарности. Таскать твою тяжелую тушу под взрывами — неприятная работа. Прости, но уговору не оставалось времени». Звучал из темноты ее мелодичный голос. «Если ты думаешь, что решишь за меня, не выйдет. Я все равно погибну. В твоей колонии не выжить, и я больше нигде не найду пристанище. Оставь же ты меня в покое. Я хочу, чтобы меня убили. Я умру сам, как положено. Конец твоей колонии и мне». «Моей колонии? Это была твоя идея. Я только помогала. Посмотри сначала, что получится». «А что получится?» Она не успела ответить. Пространство дрогнуло с новой силой, словно в чреве планеты шевельнулся зверь. «Варвары!» – прошептала она. В ее голосе послышались нотки сожаления. С потолка снова посыпалась пыль и куски камня. Ас замолчал, сжался в пол. Постепенно начал различать разные толчки. То резкие, то взрывы. То вблизи, то вдали, едва ощутимые. В бункере раздался грохот. Плита перекрытия откололась и упала недалеко от них. Попали прямо в скалу. «Не очень-то они разборчивы», — сказала она. «Бьют, куда попало». Она говорила с издевкой и без сожаления. Асу стало больно. Он уже научился различать боль такого рода. Он чувствовал ее, когда погиб Нейба. Не от потери повелителя болело что-то у него внутри. Нейба не за что было жалеть. Он осознал, что рушится то, к чему он привык. Что она уходит навсегда. Единственное существо, которое стало ему близким за много долгих лет его существования среди пиратов. А теперь рушилась планета. Там наверху разрушали его надежды на спокойную жизнь. И Ас завыл от боли. «Где ты? Я хочу тебя видеть!» — прорычал он. Она зажгла маленький фонарь, тусклый свет ослепил его. Вокруг мелькали частицы пыли, плотной пеленой застилая пространство. Ас увидел темную фигуру в черном шлеме. Она сидела у противоположной стены довольно близко. Он мог дотянуться до нее. «Ответь мне, за что? За что? За что они тут не воюют? Почему ты их не остановишь? Тебе стоит напрячься и приказать. Прикажи им. У тебя же власть, сила. Убей их. Убей. Ты умеешь. Убей их. Убей. Убери их отсюда». «Мне жаль, Ас», — коротко ответила она. «Но я не стану никого убивать. Я решу все по-другому. Ас, потерпи». Голос был равнодушным. Он хотел кричать, но по старой привычке затих. Что с ней спорить? Все равно, что с пустотой. Ас негодовал молча и буравил ее взглядом. Эл ровно сидела напротив. Она не шевелилась, темный экран шлема был опущен. Ас пробовал уловить ее состояние, но не чувствовал. Она защищалась. Гул снаружи замолкал. Потом опять усиливался и замолкал снова. «Тебя что, выгнали с родной планеты?» — поинтересовался Ас. «Да, вежливо попросили удалиться», — утвердила она. «Выгнали». Ас насмешкой заключила, решила тут поселиться. Снова не вышла. Она не ответила. «Я знал, что тебя нигде не примут. Слава Нейба долго будет тебя преследовать. Среди нас тебе тоже не жить. А что Галактис?» «Галактис предпочел не ссориться со мной. Они видят во мне реальную силу. Того, кто способен заменить Нейба. Они считают, что кланы примут мое покровительство, если я захочу, и война примет новый оборот», — ответила она неожиданно откровенно. «Тебя растерзают провисты среди правителей кланов». «Галактис так не считает». «А тебя растерзают?» «Я только служил Нейба, но не заменял его. Мне все равно». «А мне нет». «Не пойму тебя». «Ты никогда меня не понимал. Ты только думал, что понимаешь. Даже сейчас ты сидишь и смотришь на меня свысока, как на машину для исполнения воли. Ты считаешь, что превосходишь меня. А недавно кричал: убей их, останови их. Так войну не выиграешь, Ас. Войну вообще нельзя выиграть. Нейба хотел выиграть, и где он теперь? Есть шанс остановить все это. Я не могу утверждать, но я знаю как. Можно попытаться». «Зачем ты мне это говоришь?» «Ты можешь помочь». «Не желаю. Тем более слушаться тебя». «А раньше слушался». Послышался слабый смешок. «Неправда». В ответ она усмехнулась. «Спроси, хочу ли я тобой командовать. Да ни за что на свете. На что мне подчиненный, который думает, когда я его убью? Или как ему лучше умереть? Ты занят только собственной смертью, Ас. Однако здесь ты пригодишься. Когда-то ты не дал мне уйти. То, что я скажу, звучит нелепо, но ты был единственным близким мне существом. Я не могу позволить тебе глупо погибнуть. Я мучил тебя вместе с Нейба. Я требовал от него твоей смерти. Много раз. Я готов был сам тебя убить, помнишь? Я хотел тебя предать. Так почему? Почему? Потому что ты все делаешь искренне, с полной уверенностью в своей правоте. Ты мне симпатичен. Я много раз требовал у Нейба твоей смерти. В ответ он услышал смех. Через пыльное пространство он видел, как вздрагивают ее плечи. Так Нейба и стал тебя слушать. Сквозь смех сказала она. Очень нужно было Нейба меня убивать. Скорее наоборот. Он тебя использовал, чтобы испытывать меня. Не понимаю. Не понимаю. Я тебе зачем? Ас пришел в ярость. Ему казалось, что она издевается над ним. В ее голосе слышали знакомые, противные интонации Нейба. Я уполномочена вести с тобой переговоры. Я обещала Совету Галактиса, что уговорю жителей Барселы вступить в Галактис. Что? Некоторое время Ас не мог выразить ясно свое отношение. Предложение казалось не просто неожиданным, вовсе ненормальным. Ты все правильно понял, ответила она. Просьба колонистов о вступлении в Галактис – все, что нужно. Что нужно мне. Без последствий для колонии и ее жителей. Все сначала. Даже для меня? Да. А мое прошлое? Ради будущего мира твое прошлое готово забыть. Если ты не станешь заноситься и показывать себя местным правителем. Поздно уже, простонала Ас. Вот вылезем наверх, тогда увидим, возразила она. Тебя Галактис послал? Тебе поверили. Я уже сказала, со мной предпочли сотрудничать. Такой враг, как я, им не нужен. Более того, я теперь ношу звание командора их флота. Ты можешь хорошо заработать, если продашь меня бывшим друзьям. И она снова засмеялась над ним. Осмотрел на темную фигуру напротив. У него возникло ощущение, что рядом сидит Нейба. Ты прав, часть его живет во мне, ответила она на его мысли. И борется, постоянно пытается меня подчинить. Но есть и другое, чему я не знаю объяснения. Что даже он убить не смог. Что не смог выдавить пытками и беспамятством. Настоящее, что живет независимо от того, в каком я нахожусь в состоянии. Когда я осознаю свою силу, когда знаю, что она достаточно велика, когда мне хочется убивать, обязательно возникает то, другое, что меня останавливает. Мой закон — не карать, а защищать. А Нейба? Он говорил, что ты его убьешь. Он планировал, я ему не поверил. Отрывки из разговора с Нейба мелькали в памяти Аса. Он испытывал волнение, он знал. Он не знал, что это буду я, что реальный враг я. Он ждал другого убийцу, который меня учил. Нейба верил, что придет другой. Но он погиб от твоего удара. Да. Он получил то, к чему так стремился. Он умеет добиться результата, ты знаешь. Его целью было научить меня убивать, чтобы я нарушила свой закон. Может, он догадывался, что погибнет? Не знаю. Он не смог поймать меня на ненависти, так поймал на жалости. Мальчишка, разведчик. Да, точнее, мое прошлое.